Выбрать город. И напротив, когда пришло время выбирать города, в которых богам должны были оказываться исключительные почести, началась неразбериха. Решения, несомненно, принимались на ассамблее, иногда даже абсолютным большинством голосов, но точно так же, как и в прекрасные времена Троянской войны, боги ссорились, угрожали друг другу, дрались, и иногда целые поколения бессмертных, граждане Афин или Аргоса, вовлекались в эти довольно неприятные передряги. Под одним и тем же девизом – раздор, перебранка, черная злоба, самоуправство. Необходимо было срочно собирать судей. Арбитры ездили по стране, но чаще всего их решения и постановления игнорировались. Склока разрасталась вновь. Так, например, случилось в Аргалиде. Гера считала, что земля Аргоса принадлежит ей. Разве не называли ее всегда Герой Аргосской, Герой из Аргоса? Посейдон и слушать ничего не желал. Аргос со своим обширным водным пространством всегда был природной провинцией его владений, пресной, подземной или бьющей ключом воды. Он требовал прав на могущественный город аргосцев. Как перераспределить их? Обратиться к местным властителям? Божествам-рекам, медленно текущим в мирные дни, созерцая Фаранеуса, первого человека, который строил на песке замки и мечтал о небывалых городах на берегах Инакоса. Со времен океана, отца всех богов, из которого проистекают все реки, мир не знал таких треволнений. Три реки объединились, они посовещались и встали на сторону своего брата Инакоса, заявившего, что на самом деле земля Аргоса принадлежит сестре жене Зевса. Ярость Посейдона перед неблагодарностью его океанских кузенов была неописуемой. Теперь ни капли воды. С этого часа пусть все они высохнут. Аргос, богатый водой, становится безводным. Таким и увидели его дочери Даная, покинув Египет и своих кузенов-грабителей, когда несговорчивый Посейдон расположился лагерем на границе аргосской территории на берегу моря, как раз там, куда причалили Данаиды. В Аттике земля, вначале называвшаяся мыс «Крутой берег», стала зваться Кикропийской по имени Кикропа Змееногого, получеловека-полузмеи, что явилось страшным оскорблением для Посейдона. Ему противостояла Афина. Каждый на этой территории оставлял знаки своей власти. Посейдон ударил в скалу своим трезубцем и из нее посреди Акрополя забил источник морской воды. Неопровержимое доказательство того, что властелин моря царствует над верхней частью города. Но Афина знала цену свидетельства живого непредвзятого очевидца. Она подает знак Кикропу. А он времени не терял. Едва рожденный землей, занялся активной деятельностью по внедрению элементарных понятий цивилизации. Он открыл преимущество моногамии, чтобы положить конец беспорядочным бракам, всеобщей шокирующей близости. Ввел в рамки сексуальность. Пары стали состоять из женщины и мужчины, и каждый теперь знал не только, кто его мать, но и кто его отец. Итак, Кикроп был на месте. Афина, в свою очередь, вонзила в землю сверкающее копье и выросла на оспариваемой земле плодоносная олива. Она стала первой из священных олив, до сих пор зеленеющих в Пандрос-Ионе, названном в честь одной из дочерей Эрихтея, второго коренного жителя Афин, поскольку местное население формируется медленно, для этого необходимы многие поколения. Кикроп вышел вперед и сказал, что Афина первой вырастила оливу, немеркнущую славу земли Аттики. Свидетельство местного жителя весьма благосклонно принял совет богов, причем судей иногда подгонял Зевс. Эти 12 богов представляли официальный Олимп. Богов непременно 12, сколько бы их ни было на самом деле. Иногда приглашали всех жителей города участвовать в голосовании. Голоса женщин и мужчин, собравшихся на ассамблею, разделились. Все мужчины голосовали за Посейдона. все женщины за Афину, эту девственницу, рожденную без матери, произведенную на свет одним отцом. Женщины оказались в большинстве, кажется, на один голос, и обеспечили победу Афине. Теперь их всех будет представлять сама богиня, поскольку злопамятный Посейдон лишил их права голоса, чему не воспротивилась та, которая властвовала над Акрополем и так охотно соглашалась с тем, что она полностью приравнена к мужчине. А о замужестве она и слышать не хочет, она в ужасе от него. Тем хуже для женского лона. В конце концов, это дело земли. Действительно, гнев Посейдона редко проявлялся в политике. Темперамент его скорее выражался в катаклизмах и подземных толчках. В данном случае Посейдон поднял волны моря до города Элевсина. А позже, во времена правления Эрехтея и Евмолпа, врага афинян, началась война между элевсинцами и афинянами. Элевсинцам пришли на помощь фракийские наемники, а Посейдон по просьбе Евмолпа вступил в бой с Эрехтеем. Незабываемое оскорбление. Убийца дает свое имя жертве, называемой теперь Посейдон Эрехтей в храме Эрехтейон. Эврипид в своей трагедии, написанной между 423 и 422 годами до нашей эры, воспроизвел на театральной сцене ненависть Посейдона к Афинам, начиная с Кекропа и кончая дочерьми Эрехтея и их матерью Проксифеей, коренной жительницей Афин, оберегаемой богиней Афиной, отвага и мужество которой восстановили стены города. В 7 или 8 местах вел Посейдон свои тяжбы. С Дионисом по поводу Наксоса, с Зевсом за Итину, с Афиной еще и за Трезен, с Гелиосом за Коринф, чаще всего в иске ему отказывали. В Коринфе, по решению великана Бриарея, на Третейском суде он поделил территорию с богом Солнца. И лишь в Трезене Посейдон получил, наконец, вожделенный титул бога, владеющего городом. Каждый раз, когда он сталкивался со своим племянником Аполлоном, противостояние переходило в мирное русло. Так, города-святилища Делос и Дельфы Аполлон получил от Посейдона, признав владычество последнего над мысом Тенар и над Каларией. Уже в Илиаде, когда попарно сражаются боги из враждующих лагерей, Посейдон и Аполлон по взаимному договору ловко избегают дуэли.